Нефтяров был посвящен в это самое «нам». Речь шла о крупной оппозиционной партии, действующей в глубокой тайне. Впрочем, об ее существовании фараон и его окружение не только догадывались, но в какой-то мере были осведомлены. Однако в самом окружении фараона находились люди, в той или иной мере поддерживавшие партию знати и жрецов ОМОНа. Как мы видели, Маху сделал свой выбор. Что же до таких вельмож-семеров, как Эйя и Хоримхеп, они не проявляли особого рвения в борьбе против знати и жрецов ОМОНа. С каждым годом убеждались они, что фараон заходит слишком далеко, что фараон все чаще обходится без их советов, все делает по-своему. Каждый из семеров не мог не замечать, что фараон взвалил на себя почти непосильную тяжесть, которая могла бы раздавить любого крепыша. Сколько же можно выносить эту муку, связанную с борьбой против Бога и против знати? Союз старого бога ОМОНа и старой знати, изощренный в интригах, слишком крепкий орешек, чтобы можно было расколоть его просто, даже обладая властью фараона обеих земель Кеми, даже понукая слаженной армией чиновников. Шерри учитывал все это, он не торопился. Что такое год в таком деле, как борьба не на жизнь, а на смерть? Одно мгновение. Надо действовать здесь наверняка. И людей, подобных Нефтеруфу, безусловно, полезных в определенное время, надо держать в узде. Они злы, и это очень хорошо, но злость не всегда добрый советчик. Скорее всего, наоборот. «В чем же заключается главное?» — продолжал Шерри, неторопливо, словно рассказывал детям сказку о Синехуте и страшной змее, понимавшей человеческий язык. «Слушайте меня внимательно. То, что скажу я, не повторяйте даже про себя. Забудьте об этом. До особого условленного знака. Это не должны слышать ни стены, ни окна, ни двери, ни пол, ни потолок. Я уж не говорю о человеческих ушах». Он попросил чистой воды. Ни вина, ни пива, но воды. «Значит, внутри у него огонь», — подумал Нефтеруф. «Сердце у него словно камень на солнцепеке. Вот-вот треснет. Он хладнокровен только внешне. Забота и страх у него спрятаны глубоко. И оттого может быть хуже ему, чем нам». Шерри отпил несколько глотков воды, поставил чарку на скамеечку, и тут Каннефер заметила, что пальцы у него дрожат. Едва-едва. Почти невидимо. Но дрожат. Вода в этом отношении свидетельствует лучше глаза. Шерри говорил так тихо, что, казалось, говорит только для себя. А сказал он вот что. «Я бы не взял за себя из сломанного горшка, если бы не подумал о том, как быть с фараоном. Он должен уйти, куда угодно, на поля Иалу или еще куда-нибудь подальше. Правитель, не пощадивший божества, не пощадивший знатных людей Кеми и его славного града Уасета, не должен вызывать сожаления, что бы с ним ни случилось. Давайте подумаем, что может случиться с ним». Шерри загнул большой палец. «Умрет своей смертью», — сказала Каннефер, и ноздри у нее раздулись. О, как она ненавидела фараона! И ненависть эта от Шерри, воспитавшего ее. «Верно, Каннефер». «Почему он должен умереть?» — спросил Нефтеруф хозяйку дома. «Как всякий живой в свое время. Когда? Сегодня или через 10 лет?» «Этого никто не скажет». «Почему же?» — сказал Шерри. «Фараон не камень. Нефтеруф, ты видел фараона?» «Давно не видел. Он болен. Он, может быть, умирает в эти мгновения». Нефтеруф чуть не подскочил от удивления, от радости. Он готов расцеловать Шерри. «Нет-нет», — остановил его Шерри, — «он и не помышляет об этом. Но, как всякий, может умереть в любой день и час, сегодня, завтра или через 10 лет». Нефтеруф недовольно засопел. Каннефер выпила вина, уж слишком напряглось ее сердце. «Или через 10 лет. К чему я это говорю? К тому, чтобы не слишком надеяться на естественную смерть, а действовать самим. Вспомним, как был убит его величество Тетти. Его спровадили на поля Иалу телохранители», — проворчал Нефтеруф. «Верно. А его величество Аменемхет I убит в собственных покоях. Это так. Ты удалился в седую древность, Шерри, а мы живем в новые времена. Я полагаю, что фараон более предусмотрителен. Возможно, но я полагаю...» Нефтеров остановил его. «Не продолжай, Шерри. Выслушай меня. Приспела моя пора. Дай мне сказать слово. Я отвечу. Как? Смотри сюда. Видишь мою руку? Я ею могу уложить быка, дикого, любого возраста. А теперь гляди». Нефтеров выхватил кинжальчик из-за пояса, искусно спрятанный кинжальчик, сверкающий, как звезда в ночи. «Вот он! Он достает до сердца, как пчела до цветка. Он вынет душу из груди в одно мгновение. Он может все в моих руках. Вот он! Вот моя рука, и вот я!» Глаза Нефтеруфа сделались алыми от злобы. Пальцы, сжатые в кулаки, побелели от напряжения. Кинжальчик, подобно змее, извивался во все стороны. Шерри очень доволен. Шерри потирает руки. Канефер залпом пьет вино. «О, какой герой этот Нефтеруф!» «Друг мой Нефтеруф, ты показал нам как, но ты ничего не сказал о том, когда и где». «Об этом следует подумать сообща. Я слышал, что фараон бывает в мастерских воятелей». «Да, это так», — подтвердила Канефер. «В мастерской Джехутимиса я таскаю воду в горшках и замешиваю глину. Готов месить навоз и всяческое дерьмо. Вы знаете, ради чего я готов на многое. Я жду его. Руки в глине, а я жду. Таскаю воду и жду. Подметаю полы и жду. Я все-таки его дождусь». «Это ты устроила Нефтеруфа в мастерской?» Канефер утвердительно кивнула. «Очень хорошо, Канефер. Шерри, я полагаю, что именно в мастерской проще всего встретить его величество». «Не только в мастерской», — заметил Шерри. «А во дворце? Туда сложнее проникнуть». «Кому?» — Шерри повторил свой вопрос. «Кому?» «Я имела в виду Нефтеруфа». Старик все предусмотрел. «Умница, умница, умница! В таком деле надо смотреть в оба, а думать за семерых. Видеть сквозь стены, слышать то, чего не слышат другие. Я не удивлюсь, если фараон отправится к своим предкам сегодня же. Разве Маху сидит сложа руки, и неизвестно, что собирается делать Эйя или Харимхеп? Ясно одно. Недоброжелателей у фараона немало. Это так. Но что толку? Нельзя же тянуть без конца». И Нефтеруф говорит вслух. «Если волк обложен со всех сторон, это еще не значит, что он пойман и что охотники могут предаваться отдыху и веселью». «Не значит», — Нефтеруф согласился Шерри. «Волки имеют привычку огрызаться даже в предсмертные мгновения». «Я это знаю хорошо, особенно волки матерые». «Тоже верно. Мне придется снова повторить свое. Не слишком ли мы медлительны? Не очень ли мы уповаем на всякие чрезмерно благоприятные обстоятельства, которые заставляют себя ждать? А что делать?» «Я говорил, действовать, Шерри!» Канефер сказала. «В поспешности есть свои недостатки, в промедлениях свои. Где же середина?» Та самая верная середина, которая нам необходима. Имейте в виду, у фараона чуткий слух и длинные руки. Кто может утверждать, что он пребывает в полном неведении? Кто скажет, что ничего не знает о нас? А этот Маху? Разве он бог? Он тоже человек, и ему тоже не чуждо предательство. И если, не дай бог, смекнет, что дело наше обречено. Но Шерри решительно отмел это подозрение. Кто-кто о Маху сказал свое слово. Предательство дорого ему обойдется. Это ему доподлинно известно. Шерри обратился к бывшему каторжнику. «Я прошу одного, приказываю об одном. Ты не должен предпринимать ничего такого. Понимаешь, ничего, пока не известишь нас, меня или Канефер. Если фараон явится в мастерскую, присмотрись к нему. Прикинь все, будь хладнокровным. Возьми себя в руки». Нефтеруф что-то промычал. «Что ты сказал, Нефтеруф?» «Ничего». «Ты меня понял?» «Да». «Не торопись. Если это говорю я, значит, знаю, что говорю. Ты слышишь, Нефтеруф?» «Он слишком озлоблен. Он словно зверь. Ничего не слышит, да и не может слышать». Черри поглядел на бывшего каторжника долгим взглядом. Велика обида этого отпрыска виднейшего рода Уассета. Нефтеров сделает свое дело. Наверное, сделает. Будь что будет.